Соединив их вместе, мы получим речь, вернее, возможность речи. Море относится к суше как язык к сонету или как словарь к газете. Стихия, названная другим поэтом «Свободной», освобождает от времени. Она сама и есть время, во всяком случае, его слепок. Шум моря, сумевший вобрать завтра, сейчас, вчера, это шум времени, в котором оно растворено до полной неразличимости прошлого, настоящего и будущего. Впрочем, для Атлантиды море все-таки будущее. По Бродскому — светлое. Сворачивая шапито, грустно думать о том, что бывшее, скажем, мной, воздух, хватая ртом, превратившись в ничто, не сделается волной. Если, взяв на вооружение определение Элиота, считать поэзию трансмутацией идеи в чувства, то Бродский переводит в ощущение недостижимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно зовем «небытие». Поэтому координаты Атлантиды, жизни, которая безнадежно, неостановимо погружается в будущее, описывает не память, а забвение. Чтоб глаз приучить к утрате, Бродский, назвав себя Везувием забвения, творит вычитанием «бытие» — частный случай небытия. Приставив «не» к чему попало, мы возвращаем мир к его началу, и это значит, что, забывая, мы возвращаемся на родину, из культуры в природу, из одушевленного в неодушевленное, из твердого в жидкое, из времени в вечность, из частного в общее. Сергей Гондлевский как-то сказал, что Пушкин обделил нас уроком старости. Пожалуй, это единственный пробел, который можно заполнить в окрестностях Атлантиды. Бахчинян. Короткое замыкание. Синявский совершенно справедливо считал Бахчиняна последним футуристом. Вагрич — живое ископаемое. По нему можно изучать дух революционной эпохи, любить которую его не отучила даже Америка. Мне кажется, что Бахчиняну все еще хочется, чтобы мир был справедливым, а люди — честными. Ему нравится Маяковский, неприятно буржуи, и сам он напоминает героев Платонова. Вагрич, конечно, не признается, но, я думаю, ему понравилось бы все взять и поделить. Как чаще всего и бывает, советская власть не признала в нем своего. Ей казалось, что он над ней глумится. Впрочем, все началось не с коммунистов, а с фашистов. Когда немцы вошли в Харьков, Вагричу было 4. Офицер подсадил смуглого мальчишку на танк. На шею ему повесили круг копченой колбасы. Бесценный в голодном Харькове подарок Вагрич поменял на цветные карандаши. Отцу Вагрича повезло меньше. В гестапо его покалечили, и он умер после войны, не дожив до 50. Вагрич пошел работать на завод, не закончив 8 класса. Мы хотели ему купить на Брайтон-Бич аттестат зрелости, но Вагрич заявил, что решил умереть недоучкой, как Бродский. Поклонник Хлебникова и Крученых, лауреат международных конкурсов карикатуристов, знаток западного авангарда, оформитель красного уголка на заводе «Поршень», только в нашем прошлом все это не мешало друг другу. Вернее, мешало, но не Бахчиняну. Как только Вагрич стал заметной в городе фигурой, про него написали фельетон и выгнали с работы. Так Бахчинян уехал из Харькова, пока в Москву.